Глава первая. В чьем теле я живу? Давайте на чистоту. Менопауза — это ужасно тяжело. Бессонные ночи, резкие перепады настроения, замедленный процесс похудения, потеря памяти, приливы жара, редеющие волосы, сухость во влагалище и потеря либидо — испытание не для слабонервных. Менопауза — это не грипп, который проходит за пару недель. Это путешествие длиной в десяток лет, во время которого наши тела меняются до неузнаваемости. Симптомы будто не поддаются никакой логике. Они приходят и уходят без предупреждения. Гормонов, которые обеспечивали хорошее настроение, ясное сознание, энергию и запускали процесс жиросжигания, больше нет. Нам их не хватает. Но они не вернутся. Такая гормональная перестройка дается непросто. Это совершенно безумный, дикий период полного хаоса, который мы вынуждены проживать в одиночестве и в условиях ограниченных знаний о том, как со всем справиться. Я хочу это изменить. Почему женщины так редко делятся собственным опытом менопаузального перехода? Почему женщинам не предоставляют более эффективных инструментов для регуляции данного процесса? Почему сами женщины не оказывают друг другу поддержку на этом нелегком пути? Менопауза — это экстремальный вид спорта, поэтому нам необходимо учебное пособие, которое помогло бы подготовиться к этому приключению. А еще поддержка и взаимопомощь. Мой менопаузальный переход начался 10 лет назад. За это время я поняла, что не одна. Огромное количество женщин переживают похожий опыт. Некоторым это дается еще тяжелее. В данный период у женщин начинаются проблемы со здоровьем. Это сущий кошмар, когда жизнь переворачивается с ног на голову из-за гормонального спада. Ко мне обратились тысячи женщин. Ваши истории меня очень тронули. Более того, они и вдохновили на написание книги. После 40 у меня все постепенно пошло по наклонной. Свой 40-летний день рождения я встречала в лучшей форме за всю жизнь. Я была абсолютно уверена, что старение пройдет гладко. Но к 42 годам здоровье значительно ухудшилось. Приливы, бессонница, потеря памяти. Колебания настроения и необъяснимый набор веса стали частью моей реальности. Казалось, я живу в чужом теле, будто его захватило инопланетное существо. Я словно потеряла контроль над состоянием своего здоровья. Хуже всего было то, что привычные приемы, которые всегда помогали восстановить здоровье, перестали работать. Одна из самых больших проблем менопаузального перехода заключается в неоднозначности и непредсказуемости симптомов. Часто мы не можем предвидеть, когда они появятся и сколько продлятся. К тому же сложно понять, чем они вызваны. Многие из нас годами пытались примириться с предменструальным синдромом, ПМС. Но по сравнению с менопаузальным переходом, ПМС — это цветочки. ПМС представляет собой кратковременные гормональные изменения непосредственно перед началом менструации. Мы нашли способы справляться с этими изменениями. Один из инструментов — поедание огромного количества шоколада. Однако менопаузальные гормональные изменения имеют иной характер. Они лишены предсказуемости. Симптомы появляются и исчезают по своему усмотрению и часто настигают нас в самый неподходящий момент. Эти безумные гормональные качели сопровождаются множеством эмоций. Из-за скачков настроения могут страдать отношения с другими людьми. Злость и взвинченность становятся нашими частыми спутниками. Кто-то начинает чаще кричать на детей и партнеров. Даже самые незначительные триггеры могут спровоцировать на негативные эмоции, и что хуже всего, мы часто даже не знаем, почему это происходит. Просто начинаем на ровном месте испытывать раздражение. Я консультировала тысячи женщин, которые говорили, что полностью утратили способность радоваться жизни во время менопаузального перехода. Ужасно обидно, если мелочи, радовавшие вас в юности, больше не вызывают такого же воодушевления. Сколько женщин чувствуют, что их подводит память? или теряют мысль посреди разговора, тщетно пытаясь подобрать слова или вспомнить имя собеседника. Крепкий сон для многих становится призраком былой роскоши. Мы просыпаемся от любого шороха, а потом часами ворочаемся в постели, пытаясь снова заснуть. По ночам часто просыпаемся насквозь мокрыми от пота, из-за чего приходится вставать, переодеваться и менять постельное белье. В такие моменты слишком многие отдали бы все, лишь бы проснуться утром хорошо отдохнувшими. А еще набор веса. Давайте здесь остановимся на мгновение. Это ведь нечестно. Может, у вас есть ощущение, что вы едите в тех же количествах или даже меньше, тренируетесь больше, а вес в итоге только растет. К вам приближается менопауза. Очень многим женщинам кажется, будто они еще слишком молоды для этого. У матери менопауза началась, когда она состарилась. Я-то тут при чем? Не может быть, чтобы я уже оказалась в этой точке. Сколь бы трудно вам ни было, я хочу, чтобы вы забыли о своих симптомах и посмотрели на ситуацию с другой стороны. Страдать во время менопаузального перехода не обязательно. Я серьезно. Симптомы, которые вы испытываете, это попытки вашего потрясающего тела достучаться до вас, попросить о помощи. Не обязательно с ними бороться. Вы гораздо сильнее. Менопаузальный переход — это прекрасная возможность прислушаться к телу и понять, чего ему не хватает. Каждой нужно что-то свое. Я хочу помочь создать образ жизни, который подходил бы потребностям вашего тела. Ваши симптомы — это подарок. Я знаю, в моменте так не кажется, но если бы тело могло говорить, оно общалось бы именно с помощью различных симптомов. Постарайтесь не демонизировать процесс. Симптомы появляются не просто так. Я знаю, каково это — жить в теле, которое кажется чужим. Я понимаю, симптомы могут лишать жизнь всякой радости. Должно быть, вы перепробовали все на свете, но ничего не помогает и легче не становится. В попытке вернуть нормальное самочувствие вы обращаетесь ко всевозможным травам, пищевым добавкам, лекарствам, способам терапевтического лечения и диетам. У вас нет ответов на терзающие вас вопросы, и вы ощущаете отчаяние. Я здесь, я с вами, и я помогу. Воспринимайте эту аудиокнигу как инструкцию по облегчению менопаузального перехода. Этот период может подарить вам уникальный опыт. Я не подскажу чудодейственного средства, которое избавит от всех симптомов. Вместо этого я научу вас такому образу жизни, который поможет справиться с изменениями, происходящими внутри. Он будет считаться с мудростью, которую таит в себе тело. Он изменит то, как вы смотрите на данный период жизни. Я хочу научить вас языку, на котором говорит тело, и дать вам инструменты, чтобы помочь своему телу, а не бороться с ним. Скоро вы поймете, что я настоящая фанатка науки. Мне мало знать, что какая-то часть нашего тела правильно функционирует. Я хочу знать, как именно она это делает. Моя профессиональная деятельность основана на применении эффективных инструментов, которые имеют полную доказательную базу. Одним из открытий на пути к менопаузе для меня стал тот факт, что заболевания — рак молочной железы, рак яичников, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, деменция и болезнь Альцгеймера — чаще всего поражают женщин именно в период постменопаузы. Я хотела понять, почему. Что же происходит в организме, раз он становится восприимчив к такому количеству болезней? И вот что я обнаружила. Наши гормоны можно сравнить с симфонией. Каждый инструмент играет собственную роль в создании безупречного музыкального произведения. Если хоть один выйдет из строя, концерт будет испорчен. Аналогично и с гормонами. Стоит парочке забарахлить, как возникает болезнь. Гормональный баланс в менопаузальный период поможет не только сохранить рассудок, но и буквально спасти жизнь. Моя миссия — помочь женщинам осознать эту простую истину. Корректируя менопаузальный процесс, мы способны предотвратить возникновение раковых опухолей, развитие деменции, болезни Альцгеймера, остеопороза, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Для меня честь сопровождать вас на этом пути. Я искренне верю, все в нашей жизни происходит не просто так. Я знаю, что сложности, с которыми сама столкнулась во время менопаузы, были нужны, чтобы я могла найти ответы для тысяч женщин, проходящих через то же самое. Во время прослушивания постарайтесь мыслить шире. Я предлагаю передовые инструменты для изменения образа жизни, однако они могут радикально отличаться от всего того, к чему вы привыкли. Наука предлагает нам свежий взгляд. Сегодня мы живем совсем не в том мире, что пару десятилетий назад, и поэтому надо изменить отношение к менопаузе. У меня для вас отличные новости. На каком бы этапе менопаузального перехода вы ни находились, вы в силах повлиять на симптомы. И можете сделать это быстро. Для этого не потребуется волшебная таблетка. Достаточно внести в свой образ жизни определенные изменения, которые помогут справиться с гормональным сбоем. Я с радостью поделюсь инструментами, которые на этом тернистом пути помогли и мне самой, и тысячам моих пациенток. Я верю не в волшебные таблетки, а в могущество человеческого тела. Женское тело устроено совершенно невероятно. Оно создано, чтобы вырастить внутри себя еще одного человека. Вы только подумайте. Но именно это устройство во время менопаузального перехода подвергается резким изменениям. Перемены не нужно лечить колдовскими травами и антидепрессантами. Необходимо просто изменить образ жизни, подстроить его под происходящие внутри вас изменения. Знание — сила. Чем лучше вы понимаете, что происходит с вашим телом, тем больше контроль обретаете. Разобраться в работе гормонов непросто. Задача книги — разложить все по полочкам, чтобы действовать заодно со своими гормонами, а не против них. Вы можете избавиться от неприятных симптомов. Вы можете жить полноценной жизнью во время менопаузы. Вы куда сильнее, чем привыкли о себе думать. Я рада вернуть вам эту силу.